Глава 28. Я возвращаюсь в свою комнату и запираю дверь на ключ. Никого не хочу ни видеть, ни слышать, а чтобы вообще спрятаться от звуков, выхожу на балкон. Владу нужно подумать, что делать со мной и нашим ребенком. Отлично. Мне тоже. Стук в дверь раздается почти сразу, но я не реагирую. Тебе не нужен наш ребенок? Что ж, срок еще позволяет сделать аборт и перевернуть эту страницу жизни. До хруста сплетаю пальцы и шагаю по огромному балкону, больше похожему на веранду. Вот сейчас вызову такси и уеду, сразу в клинику. Доктор еще при первой встрече спрашивала, желаю ли я оставить ребенка. Я желаю, очень. Но папочке, кажется, хочется больше нянчить собственную обиду, чем качать на руках наследника. Вот и останешься без меня и сына. Так тебе и надо, ворчу я, глотая слезы. Да, мы с мамой просчитались, и что? Что с того, что был когда-то план? Я же тебя люблю, идиот. Бросаюсь к шкафу, быстро переодеваюсь и беру в руки сумочку. Уехать. Подальше от этого дома уехать. Подлетаю к двери, уже берусь за ручку и... Не могу. Не могу так поступить с фасолинкой, растущей у меня под сердцем. Я уже люблю своего малыша, мысленно разговариваю с ним. На ночь тихонько пою колыбельную. И не важно, что его придется отдать отцу. Я буду бороться. Пусть принимает меня вместе с ребенком или катится ко всем чертям. Мы и сами проживем. Как проживем? В этот момент меня совершенно не интересовало. Но раздрайв в душе заставлял меня вернуться на балкон. Там легко дышится, вечерний ветер обвивает разгоряченное лицо и приводит в порядок мои мысли. — Варя, открой! — кричит мама. — Немедленно! Я не отвечаю. Закрываю ладонями уши, опускаю веки и сажусь в кресло из ротанга. Думаю, если аборт не вариант, значит, нужно уехать из этого дома и вернуться к себе. В конце концов, я не нарушаю договор. Ребенок со мной, в отцовстве, я уверена. Это пусть Влад сомневается, мне незачем. По-прежнему, не обращая внимания на стук, я открываю шкаф и начинаю складывать вещи. Уже сложив в сумке одежду, я вдруг задумываюсь, а даст ли мне Влад уехать? Телефон. Мне нужен телефон. Лезу в сумочку, с которой приехала из дома. Мобильника нет. Вываливаю на кровать боксеры. Вдруг случайно положила его в пакет. Там тоже пусто. Где же он? Вспоминаю, когда я в последний раз держала его в руках. Точно. Я вызывала такси, а потом... Память выводит на экран картинку. Я разговариваю с соседкой по квартире, пока ищу поводок для Абби, а мой телефон лежит на столе в кухне. Потом звонит адвокат, я обуваюсь и... кладу мобильник на пол, выпрямляюсь. Конечно, я благополучно забыла телефон дома. Распахиваю дверь. Варя, ты почему мне не отвечала? В спальню врывается мама и смотрит растерянно на сумки. Дай мне телефон, срочно. Зачем? Потом расскажу. Мама протягивает свой смартфон. Я сразу набираю номер адвоката. «Александр Борисович, можно спросить?» «Да, конечно». Я внимательно прочитала контракт, когда его подписывала. Я не помню ни одного пункта, указывающего мне, где я должна жить, так? «Да, да», — с сомнением отвечает адвокат. В его голосе чувствуется растерянность. «Отлично. Значит, если я уеду из дома Владислава Павловича, я не нарушу договор?» «В принципе, нет. Вот и отлично». «Варя, ты что творишь?» «Собираюсь вернуться домой. Меня душит атмосфера этого места». «Варя!» «Мама, если хочешь, оставайся, а я больше не могу». «Варя, тебе нельзя». «Почему?» «Я вольна жить, где хочу». Набираю номер такси. Я могу быть твердой в своих решениях. «Что здесь происходит? Почему кричите?» На пороге моей спальни впервые за месяц появляется хозяин дома. Он смотрит на трусы, валяющиеся на кровати, переводит взгляд на собранные сумки, потом на меня. «Владислав Павлович, остановите эту безумную. Куда она беременная пойдет?» «Мама, не придумывай, мы не нищие, есть и квартира, и работа». Я задал вопрос, что здесь происходит? Металлическим голосом спрашивает Влад. «Я хочу вернуться домой». «Ты не можешь, пока я не прикажу, ты не можешь вернуться». «Могу. Попробуй только». «А что сделаешь?» Мы стоим рядом, почти соприкасаемся руками. Со стороны, наверное, выглядим смешно, напоминаем петуха и курицу на таковании, но нам не до смеха. «Дети, дети, перестаньте!» — крутится рядом мама. «Выйдите из комнаты!» — приказывает ей Влад. «Мама, прошу тебя, но выйди!» Боковым зрением я вижу, как мама пятится к двери. На ее лице написана растерянность, еще бы. Такой идеальный план по завоеванию миллионера вдруг развалится из-за непутевой дочери. Пока не хлопнула дверь, мы сверлили друг друга взглядами. У меня даже голова кружится немного, но я стойко держусь. Не уступлю ему ни за что. «Я жду ответа», — нарушает тишину Влад. «Куда ты собралась?» «Не твое дело, это моя жизнь. Как хочу, так ее проживу. А ребенок мой. Ты сомневаешься, экспертизу хочешь провести. Имею право. После того, что только что услышал, любой человек бы стал сомневаться. Вот потому я и возвращаюсь домой. Не пущу. Ты мне никто, посмей только задержать». Я поднимаю сумку и бегу к двери. Влад одним прыжком догоняет меня и хватает за руку. «Стой!» «Пусти, мне больно!» — пытаюсь вырваться я. Но он оказывается сильнее. Буквально вырывает сумку из моих рук. Я дергаюсь назад, теряю равновесие и начинаю заваливаться на спину. Влад подставляет руку, но не успевает меня поддержать. Мы вместе падаем на кровать. Он подминает мое тело под себя так, что у меня останавливается дыхание. «Пусти!» — хриплю я и толкаю его руками. И вдруг понимаю, что-то изменилось. Влад сместился на бок. Теперь он не придавливает меня, а лежит рядом, подперев подбородок рукой, и смотрит в глаза. И от этого взгляда мурашки бегут по телу и спазмом сжимают горло. Чувствую, как щеки заливает краска, во рту все пересыхает, и я невольно облизываю языком губы. «Вот зараза!» — вдруг стонет Влад и жестко впивается в мой рот. Перед глазами плывет потолок. Я закрываю их и полностью отдаюсь нахлынувшим эмоциям. Меня словно ветер качает на волнах. Я даже не замечаю, как начинаю яростно отвечать на поцелуй. Секунды, и мы начинаем срывать друг с друга одежду. И последним звуком, который я еще воспринимаю из внешнего мира, захлопнувшаяся дверь в спальню.